вас слышат, вам отвечают. Ваша жизнь во всем ее многообразии естественным образом заставляет вас сравнивать и делать выбор. Постепенно ваши личные предпочтения становятся все более точными и определенными. Иногда вы полностью осознаете эти предпочтения и говорите о них, как о своих желаниях. В других случаях они слабы, незаметны и не облекаются в словесную форму. Вы делаете выбор на многих уровнях своей сущности. Каждая клеточка вашего тела – это точка сознания, которая тоже испытывает влияние контрастов и рождает собственные предпочтения. Фактически все, что вас окружает – животные, деревья и даже камни, пыль или грязь под ногами – это пульсирующие живые сознания, которые испытывают на себе влияние контрастов и имеют собственные предпочтения. И эти активные, вибрирующие предпочтения обладают огромной притягивающей силой. Проще говоря, когда вы просите, вам отвечают. Всегда. Каждую минуту, без всяких исключений. Когда вы или кто-нибудь что-нибудь просит на эту просьбу, немедленно дается ответ. Жизненный опыт влияет на вас, побуждая сознание постоянно вносить уточнения в личные предпочтения. Это простой процесс, но он приводит в действие вибрационное притяжение и ведет к вечному расширению Вселенной. Все, что окружает вас в этой пространственно-временной реальности, сознание и каждая точка сознания имеет свой собственный опыт, рождающий определенные предпочтения. Каждое из этих предпочтений будет услышано, и на него обязательно дадут ответ. Осознав это, вы поймете, как понимаем мы, что жизнь прекрасна и удивительна.